Хэштег «Спасите Мелани». Эми Б. Трагедия. Мои соболезнования семье. Напиши мне в личку, если хочешь встретиться и все обсудить. Кейтлин М. Дэвис. Кони Роуз. Боже, Мелани только начала возвращаться к нормальной жизни. Хэштег «Спасите Мелани». Талия Джей. Посмотрите на ее фотки за последние пару недель. У нее явно был очередной нервный срыв. Может быть, хэштег «Помогите Питеру» правильно понимали ситуацию. Бекки Джей. Девчонки, в раю стало одним ангелом больше. Наконец-то ты свободна, Мелани. Хэштег «Спасите Мелани». Выдержка из «Национальной газеты», 21 марта 2023 года. Киностудия Netflix выпустит односерийное продолжение истории про Мелани Лэнг. Киностудия Netflix намерена выпустить односерийный документальный фильм в продолжении своего удостоенного наград документального сериала «Мелани Лэнг. Уродливая правда», вышедшего в эфир в прошлом году. Съемки должны состояться в ближайшие месяцы. По слухам, в съемках примет участие сестра Мелани, Зара Лэнг. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда о том, что было дальше. Интервью были записаны 6 июня 2023 года. По прошествии 112 дней со дня смерти Мелани. Закадровый голос. 9 октября 2022 года, спустя всего несколько дней после выхода документального фильма студии Netflix под названием «Мелани Лэнг. Уродливая правда» на экраны миллионов зрителей, сэр Питер Лэнг навестил свою дочь в доме, расположенном на побережье Норфолка. Этот дом он приобрел и переоборудовал в подобие частной клиники, а также нанял туда персонал перед тем, как запереть там Мелани. И хотя события того дня между Мелани и ее отцом остаются не до конца ясными, нам известно, что сэр Питер скончался от сердечного приступа. Только после его смерти Мелани смогла сбежать из заточения. Когда Мелани вернулась на свободу, людям, следившим за развитием событий, казалось, что Мелани словно вернулась к обычной жизни, к своим двум сыновьям, друзьям и бизнесу. Но не прошло и 5 месяцев, как Мелани Лэнг была найдена мертвой в своей квартире. В этом односерийном документальном фильме мы узнаем, что произошло с Мелани после освобождения и что привело к ее внезапной и неожиданной смерти. Впервые мы увидим интервью с сестрой Мелани, Зарой. Зара. Я знаю, что люди про меня думают. Они считают, будто я бессердечная стерва. Они считают, что я так завидовала своей сестре, что помогала отцу держать ее в плену. Конечно, я завидовала своей младшей сестре. Она была той, которой я не могла быть. Мелани была красивой и умной. Целый мир был у ее ног. Весь свет ей завидовал. И вас удивляет, что я тоже завидовала? Пауза. В моей жизни были моменты, когда я ненавидела Мелани, и из-за этой ненависти я делала вещи, которыми совсем не горжусь. Но я не имела никакого, совершенно никакого отношения к заточению моей сестры. Я виновна только в том, что доверяла отцу. В прошлом году после дня рождения Мелани он позвонил мне и сказал, что у нее был нервный срыв, и она очень плохо себя чувствовала. Он заверил, что сделает все для ее безопасности и попросил меня 2 месяца побыть главной в Лэнг Косметикс. Избавиться от Нел была его идея, не моя. Он думал, без Мел с Нел будет очень тяжело работать. У меня не было причины сомневаться в нем, и, возможно, есть доля правды в том, что я с радостью приняла бразды правления бизнесом Мелани. Спустя месяцы, когда люди стали задаваться вопросом о местонахождении Мелани, я спросила отца напрямик, находится ли она в медицинском учреждении, и он ответил, что да, она в клинике. Мне кажется, в его воображении то место, которое он создал, было настоящей клиникой. Сейчас я вижу, что направляла свою ненависть не туда. Мой отец, вот кто заслуживал эту ненависть. Это он поставил Мелани на такой высокий пьедестал, а мне же доставались крохи его любви. Почему отец так делал? Это вопрос, на который у меня уже никогда не будет ответа. Что я думаю? Я видела фотографии моей тети, сестры отца, о чьем самоубийстве он мне никогда не рассказывал. Я узнала об этом после смерти Мелани. Сходство тети с Мелани просто поразительное. Моя тетя не была такой же изящной, как Мелани. Сестре досталась фигура нашей мамы. Но у них были одинаково хрустально-голубые глаза. Я думаю, папа видел в Мелани свою сестру, и боль от утраты завела его туда, откуда не возвращаются. Сквозь слезы. А сейчас, когда их обоих больше нет, я одна, совсем одна. Я чувствую невыносимую скорбь и вину. Внутри меня словно живет мрачный монстр, который никуда не уходит. Он все время тыкает меня и кусает, ежедневно напоминая о том, что я потеряла и чего у меня никогда не было, потому что я была слишком поверхностной, слишком завистливой, чтобы установить нормальное отношение с сестрой. Мелани знала, что я не имела отношения к тому, что с ней случилось, но она все равно винила меня в том, что я так мало сделала, чтобы ей помочь. Я и сама себя виню. Смерть моего отца, смерть Мелани заставили меня сомневаться во всем. Мне пришлось переехать из Лондона. Теперь я живу в Корнуолле. Я вступила в коммуну. Мы сами выращиваем еду и заботимся друг о друге. Я живу новой жизнью, вдали от всего, что когда-либо знала. Пауза. Мне стоило быть более хорошей сестрой. Теперь я это вижу, и это знание будет преследовать меня до гроба. Нелл. И секунды не проходит, чтобы я не скучала по Мелани. Без нее все по-другому,